Глава 65. Спасибо, что сделала меня другой. Эми. Меня будто обухом по голове ударили. Сын императора? Дастан? Тогда почему он молчит об этом? Почему скрывается и служит при дворе? Дариан Ридалейн. Судорожно дышала Амая. Это его настоящее имя и фамилия. Но... С непониманием мотнула я головой, не зная, как реагировать на слова принцессы. Зачем ему это? Зачем жить под чужой личиной? Я не знаю. Выпалила Амая, резко поворачиваясь ко мне спиной. Да моей матери отец был женат на другой, и у них был сын. Я слышала, что она была хорошей правительницей, мудрой и великодушной. Но произошло страшное. Когда они с наследником возвращались из храма, на них напали. Я затаила дыхание, боясь пошевелиться. Стража, что сопровождала императорский экипаж, была убита. Как и сама императрица с наследником. Ее тело со смертельной раной на шее нашли на берегу реки, а вот наследника. Послышался судорожный вздох. Наследника найти так и не удалось. Тетушка рассказывала мне, как отец около 10 лет искал его по всей империи. Нанимал людей, призывал народ помочь ему в поисках. Но все тщетно. Тело принца так и не было найдено. И ты думаешь, что... Может, я навыдумывала себе всякого? Голос принцессы предательски дрогнул. Но... Очень хочу. Ами резко обернулась, глядя в мои глаза. Чтобы это был он. Видела, дочь императора что-то хочет сказать мне еще, но не решается. Будто боится, вот только чего именно разобрать так и не удалось. Путь до Южного дворца выдался нелегким в психологическом плане. Мы не скрывались, шагая по улицам со стороны часовни с перевязанными ладонями. Только глупый не понял бы, что именно мы там делали. Но их догадки были ошибочными, ведь ритуал крови не был пройден. Из-за Дастана. Из-за его слов и просьбы, которая заставила мое сердце колотиться с огромной скоростью. Я чувствовала взгляды, но не обращала на них абсолютно никакого внимания, делая вид, что в округе, кроме меня и Амаи, больше никого нет. К слову о ней. Принцессе удалось взять себя в руки, хотя я знала, далось ей это несказанно трудно. Она сохраняла невозмутимость на лице, но в душе. В душе дочери императора творился самый настоящий хаос, готовый снести все на своем пути. Девочки, стоило шагнуть под арку, что вела на территорию Южного дворца, как к нам тут же подбежала придворная дама Раан, в глазах которой читалось в высшей степени беспокойство. Ох, и шума вы навели. Ее взгляд сместился на наши перевязанные руки, ткань на которых была пропитана алыми пятнами крови. Ох, только и смогла она сказать, всплеснув руками. Вы прошли ритуал крови. Жизнерадостная и теплая улыбка тронула уста женщины. Она была так рада за нас. Пока эти квочки на занятиях, заходите скорее. Я вам рано обработаю. Не знаю почему, но Ами не стала объяснять тетушке, что ритуал был брошен на полпути. Я решила, пусть причина этому принцесса объяснит сама. Время до вечера пролетело молниеносно. И все эти несколько часов мы сидели у меня в комнате, перешептывались о случившемся, обсуждая снова и снова. «Ваше высочество», — послышался внезапно голос тетушки от входных дверей. Мы подняли наполненные тревогой взгляды, до сих пор не отойдя от темы с Дастаном, которая все никак не давала покоя. «Императрица зовет вас к себе», — с волнением произнесла придворная дама. А моя равнодушно хмыкнула, скривившись. «Что? Ее верные слуги донесли о наших Сэми перевязанных ладонях?» «Думает, мы прошли ритуал?» — спросила я. «Именно это она и думает», кивнула встревоженная тетушка Раан. «Передай, что я уже сплю», — холодно ответила Амая, своими словами вызвав изумление на наших с придворной дамой лицах. «Не хочу я сейчас ей что-то доказывать», — вздохнула устала Ами. «Как и видеть ее мне тоже не хочется. Завтра. Обо всем с матерью я поговорю завтра». Тетушка, кивнув, вышла за дверь. «Уже представляю ее охваченное гневом лицо, знаешь». До моего слуха долетел уставший вздох. Раньше я боялась ее, старалась изо всех сил, чтобы не совершать ошибок, дабы не вызвать гнев императрицы, но сейчас. Сейчас мне все равно, что она думает. Спасибо тебе, Эми. За что? — удивилась я. За то, что открыла во мне силу. Силу духа, которая спала внутри меня. Но с твоим появлением она пробудилась. Я стала другой, чему несказанно рада. Послышался звук приглушенных шагов. И на пороге вновь появилась тетушка. Я передала. Произнесла она, подходя к нам ближе и протягивая незаметный в руке свернутый лист бумаги, который Ами поспешила развернуть. Один из стражей во дворе передал. Я, наплевав на приличие, сунула нос в написанное. Взгляд забегал по строчкам аккуратного почерка. «Сегодня в полночь в комнатах Эми. Я приведу Лиару. Ждите».